Глава вторая. Птица-синица. Подмосковье, июль 1942 года. Лев Николаевич, вы должны остановить войну. Кто-то огромный, невидимый шептал эти слова на ухо Гумилеву. Темное облако, из которого исходил шепот, пронизывали багровые прожилки, похожие на вены, с огненной кровью. Гумилев шагнул в это облако, ожидая, что сейчас его лицо обожгут пылающие нити, но за клубящейся завесой была только пустота. Он почувствовал, что проваливается в бездонную пропасть, дернулся и проснулся. Фосфорисцирующие стрелки часов показывали половину четвертого утра. На улице было еще темно, но небесная ладья солнечного бога Ра уже взмывала в небо над Уралом. В Норильск-Лаге начинался очередной рабочий день. Как там Томаш, не кстати подумал Лев и понял, что больше уже не заснет. Последние две недели он пытался возвести стену между своей нынешней жизнью и недавними, столь свежими лагерными воспоминаниями, и порой ему казалось, что это ему удается. Однако три года, проведенные в лагере, были слишком тяжелым грузом, чтобы сбросить его с плеч в одно мгновение. Даже если это и получилось бы, шрамы на плечах от впивавшихся в тело лямок зажили бы еще не скоро. Лагерь в его голове был как подкожный нарыв. Незаметный для окружающих, он постоянно ныл, болел, а еще невыносимо чесался, так что хотелось уже разодрать его, а лучше вырезать остро точным скальпелем. Жаркий, прогретый солнцем июль не мог растопить темный кусок льда, вмороженный в сердце жестокими метелями Таймыра. Когда зиму за зимой ты живешь там, где минус 60, в ласковое лето и васильковые поля над сонной рекой верится с трудом. Если бы Гумилев попал в любимую им среднеазиатскую пустыню с резкими перепадами между дневным зноем и ночным холодком, шок был бы не так велик. Но тут, в разомлевшем от июльской жары Подмосковье, можно было выйти ночью на террасу в одних трусах и долго стоять, ощущая голой кожей теплый ветерок, и чувствовать себя сбежавшим из замерзшего ада грешником. Кого там Данте помещал в последний круг своей преисподней, в ледяное озеро Кацит, предателей? Он, Лев Гумилев, вроде бы никого не предал. Ему предложили свободу, не требуя ничего взамен, и он согласился, а кто бы отказался на его месте. И все же покоя в душе не было. Не требуя ничего взамен. Лукавство, самообман. Вы должны остановить войну, Лев Николаевич. Вот чего от него потребовали. И вот на что он ответил согласием, хотя и знал, что это невозможно. «Вы должны поднять гору Эверест. Вы должны превратиться в голубя и взлететь на колокольню Ивана Великого. Есть, товарищ капитан? Разрешите выполнять, товарищ капитан?» Впрочем, товарищ капитан и сам не знал, каким образом бывший ЗК Норильск-Лага будет выполнять поставленную перед ним задачу. Всю дорогу до Москвы Лев пытался разговорить его, но капитан Шибанов лишь отшучивался и переводил беседу на другую тему. На аэродроме они расстались. Шибанов сдал Льва низенькому полному кавказцу, потевшему в мешковатом траурного цвета костюме, сел на мотоцикл и укатил, обдав на прощание синим бензиновым выхлопом. Кавказец льву представляться не стал. Молча махнул пухлой ладонью в сторону автомобиля. «Садись, мол». В недрах черного ЗИС-101 со шторками на окнах пахло табаком и офицерским одеколоном. С обоих боков льва стиснули молчаливые мужики в штатском, но с лицами прапорщиков. Обстановка явно не располагала к разговорам, и Гумилев счел за лучшее воздержаться от вопросов. Ехали долго. У льва затекли зажатые штатскими руки. Наконец, машина остановилась, и траурный кавказец, сидевший впереди, обернулся к Гумилеву. «Сейчас с тобой говорить будут», — сказал он с сильным акцентом. «Отвечай четко, только по делу и только правду. Если будешь юлить...» Он скорчил брезгливую гримасу и замолчал. Прапорщики синхронно открыли дверцы и вылезли из машины. В салоне ЗИСа сразу стало просторно. Гумилева привезли на какую-то дачу. Высокие сосны качались в неправдоподобно голубом небе. Он уже и забыл, что небо бывает такой цвет. В траве стрекотали кузнечики, в кустах тенькали жизнерадостные печушки. Сама дача была двухэтажной, в псевдоклассическом стиле, с тяжелым фронтоном и узкими, похожими на бойницы, окнами. К дому вела посыпанная крупным гравием дорожка. Кавказец, на ходу снимая брезгливо высокомерную маску и быстро натягивая почтительно угодливую, мелкими шажками засеменил по ней к дверям. Льву он напоминал похоронного агента из прошлых времен. «Пошел», — равнодушно сказал Гумилеву один из прапорщиков. На крыльце показался человек. Плотный, с крупной головой и с большими залысинами, в круглых очках на хищном мясистом носу. Лев узнал его сразу же. Это был Лаврентий Павлович Берия, нарком внутренних дел. Похоронный агент подскочил, начал что-то объяснять. Берия отстранил его ленивым жестом руки. Гумилев шел к нему навстречу с интересом, разглядывая сильное, похожее на римские скульптурные портреты времен империи, лицо. Не дойдя пяти шагов, он остановился и по лагерной привычке убрал руки за спину. «Гумилев?» — спросил Берия. «Так точно, товарищ...» Тут Лев запнулся, потому что ЗК не имел права произносить это слово. С другой стороны, обращаться к Берии гражданин-начальник тоже было довольно глупо. В конце концов, решив, что с сегодняшнего утра он уже свободный человек, Лев продолжил: «Товарищ народный комиссар внутренних дел». Берия усмехнулся, оценив происходившую в собеседнике внутреннюю борьбу. «Это хорошо». Непонятно только, что хорошо. Что Гумилев... что не побоялся и назвал его товарищем. «Знаешь, зачем тебя из лагеря вытащили?» «Опять ловушка. Что тут ответишь?» «Никак нет. Ну и отправляйся обратно». «Так точно. Ну, доложи в таком случае». «В общих чертах, товарищ народный комиссар внутренних дел...» Берия сморщился, а похоронный агент сделал страшные глаза, видимо... Именно это он и имел в виду, когда предупреждал, чтобы Гумилев не смел юлить. Лев решил исправить ошибку. «Товарищ капитан сказал, что я должен остановить войну, но не уточнил, каким образом». Берия расхохотался. «Ты ждал, чтобы он тебе тут же все расскажет, артист?» Гумилев терпеливо ждал, когда иссякнет приступ начальственного веселья. Берия отсмеялся, снял очки, протер их мягкой тряпочкой и водрузил назад. «Ты знаешь что-нибудь о предметах, изображающих различных зверей? Предметах, изготовленных из металла, похожего на серебро?» К такому вопросу Лев был готов. «Я нашел один такой предмет в Туркестане. Это была фигурка попугая». Глаза маслины за круглыми стеклышками цепко прищурились. У него были какие-нибудь особые свойства у этого попугая? Да, товарищ народный комиссар. Когда я носил его с собой, я мог понимать любые языки и свободно говорил на них. Где он сейчас? Не знаю. Его отобрали у меня при аресте. Это было 7 лет назад. Берри опять досадливо поморщился. Что ты знаешь о других похожих предметах? Ничего, товарищ народный комиссар. Ничего. В вопросе явно слышалась угроза. Лев понял, что вновь допустил ошибку. Почти ничего. Я, конечно, заинтересовался свойствами предмета и стал искать в источниках сведения о подобных артефактах. Кое-что я нашел, но это легенды, сказки. Что за легенды? Берия смотрел на него, не отрываясь. У меркитов, это такой народ монгольского корня, есть легенда, что Чингисхану помогал железный волк, зашитый в подкладку его шапки. И якобы этот волк делал своего хозяина непобедимым в бою. Но меркиты ненавидят Чингисхана, ведь он истребил их племя почти до последнего человека. Может быть, это просто попытка оправдать собственное поражение. «Если бы он действительно истребил их всех до последнего человека...» В голосе Берии появилась непонятная задумчивость. «То сказки рассказывать было бы некому. Кое-кто все же уцелел. Потомки меркитов смешались с калмыками». «С калмыками?» Взгляд наркома стал жестким. «Ты ничего не путаешь». «Тотемное животное калмыков — волк», — ответил Гумилев. Но два клана, ведущие свое происхождение от меркитов, никогда не поклонялись волку. И где сейчас этот железный волк? Видимо, похоронен вместе с Чингисханом. Гробницу ищут много веков, но она слишком хорошо спрятана. Говорят, Чингисхан приказал убить всех, кто строил усыпальницу, а саму ее повелел засыпать землей. Потом специальный отряд воинов порубил и заколол тех, кто расправился со строителями. Третий отряд расстрелял мечников из луков. Лучников отравили на обратном пути. Что случилось с отравителями, не знает никто. Тайна могилы Чингисхана скрыта надежно. Берия одобрительно покивал. Предусмотрительный был человек. «Это все, что тебе удалось узнать?» «Нет», — поколебавшись, ответил Лев. «Я нашел упоминание о существовании древнего манускрипта, озаглавленного о владельцах артефакций и Царстве Божьем, авторство которого приписывают чуть ли не блаженному Августину. В этом трактате почти наверняка имеется история о волшебных предметах. К сожалению, он недоступен, так как хранится в библиотеке Ватикана». «Точно больше ничего не можешь мне рассказать?» — прищурился Берия. «А про карту?» «Карту, которую я нашел вместе с попугаем, она была зашифрована, и я не смог подобрать ключа к тайнописи». Нарком презрительно фыркнул. «Ну хоть какое место было изображено на этой карте, ты понял?» Гумилев внезапно обнаружил, что вспотел. Не от жары. В тени сосен было прохладно, а от физического ощущения жестокой силы, исходившей от собеседника. «Мне кажется, это было Закавказье, южный берег Каспия, Арарат, возможно, северный Иран». Где-то в глубине дома зазвонил телефон. «Ладно», — сказал нарком, поворачиваясь к похоронному агенту. «Рафаэль, отвезешь товарища Гумилева на базу, выдать ему одежду и накормить». И, не дожидаясь ответа, исчез в дверях. «Пойдемте, Лев Николаевич». Перемена в поведении похоронного агента была поразительной. Он стал улыбчив, любезен и доброжелателен. «Сейчас я отвезу вас в одно чудесное местечко». Дальше ехали уже без прапорщиков, которых агент отпустил слабым мановением руки. Доверие к Гумилеву возросло настолько, что были подняты шторки на окнах машины, и лев мог полюбоваться пролетающими за стеклом пейзажами. Лес, речка, распаханное поле, снова лес, пологие поросшие люпином холмы, блестящая гладь озера, полуразрушенная церквушка, покосившиеся заборы, старые вросшие в землю домики. Зис проехал по раздолбанному бомбежкой, но починенному на скорую руку мосту. Под колесами грохотали плохо закрепленные доски. Кроме этого моста ни одного знака, свидетельствующего о том, что страна ведет тяжелейшую смертельную войну, Гумилев не увидел. С бетонки свернули на уходящую в поля грунтовку. Грунтовка нырнула в лес, попетляла между поросшими ельником холмами и, наконец, уперлась в крашеные зеленой краской ворота с большими красными звездами. Шофер дал гудок. Появился красноармеец с винтовкой, подошел к машине, отдал честь. Внимательно изучил протянутые документы, заглянул в салон и долго рассматривал Гумилева. Потом широко улыбнулся и снова козырнул. «Проезжайте, товарищ полковник». «Кто же тут из нас полковник?» — подумал Лев. «Сам он был, что называется, рядовой необученный. Шофер вряд ли тянул выше сержанта. Оставался только похоронный агент, которого Берия называл Рафаэлем». Ворота раскрылись, и ЗИС медленно вкатился на территорию базы. Официально база именовалась С-212. Буква «С» означала «специальная». Однако весь личный состав называл базу не иначе, как «Синица» или «Синичка». Здесь действительно было много этих птах. Они весело сновали по кустам и то и дело задорно перекликались друг с другом «Тифи, тифи, тифи». Пара «Синиц» обитала неподалеку от домика, в котором поселили Гумилева. По утрам они слетали к открытой форточке и деловито стучали клювиками по фанерной дощечке кормушки. Это была придумка Василия. По вечерам он крошил туда столовский хлеб, недоеденный за ужином. В комнату птицы не залетали, боялись, но по карнизу расхаживали, как по тротуару. Василий предполагал, что это муж и жена, и назвал их Иван де Мария. Когда Гумилев, разомлевший от сытного ужина, щи с косточкой, гречневая каша с луком, компот, последний раз он ел так 3 года назад, получил у лысого каптенармуса комплект новенькой военной формы и яловые сапоги и перешагнул порог своего нового жилища, ему показалось, что он попал в сказку. Домик был одноэтажный, на 4 комнаты, с большой открытой террасой, откуда открывался вид на тихую реку, над которой нависали купы плакучих ив. Комнаты были одинаковые. В каждой стояли 4 панцирные кровати, 4 же прикроватные тумбочки и 1 платяной шкаф. Умывальники находились во дворе под раскидистой липой. 8 майдадыров над жестяными раковинами, при каждом брусок хозяйственного мыла и кусок пемзы. Меньше всего это было похоже на казарму, да и вообще на военный объект. Скорее, на бывший пионерлагерь, приспособленный для нужд армии. На базе были и настоящие казармы, но они располагались с другой стороны от дороги, ближе к лесу. Там же находилось и стрельбище, откуда постоянно доносились выстрелы. А здесь, у реки, атмосфера была какой-то вызывающей, штатской. Как будто ЗК Гумилева вывезли за город для поправки здоровья. Кормили на убой. Спать давали сколько хочешь. Ужин в 8, завтрак в 7, 11 часов можно было дрыхнуть. Литературу, список которой он, осмелев, передал коменданту, привезли к вечеру следующего дня. Все книги были со штемпелем «Библиотека имени В.И. Ленина». В домике, рассчитанном на 16 человек, они жили вдвоем. Лев да Василий, которого привезли за два дня до него. Василий был мужик хитрющий, из тех, что не пропадут нигде, ни на фронте, ни на зоне. Среднего роста, жилистый, ухватистый, со смеющимися зелеными глазами на обманчиво простоватом лице. Ко Льву он сразу же проникся симпатией, а когда увидел стопку библиотечных книг, то еще и уважением. То, что Гумилева привезли сюда прямо из лагеря, Василия явно не смущало. Мало ли что может случиться с человеком по жизни. «Слышь, Николаич», — сказал он Льву в первый же день знакомства, — «у меня подход простой. Главное, чтобы человек был не гнида. Я вижу, ты там с блатными пообтесался, ухваточки кое-какие от них перенял, но это все пустое. У нас на фронте таких тоже хватало, с присыпочкой. Другое важно, что у тебя внутри, а внутри ты путев, мужик. Я чую». Разговор, разумеется, происходил не за чашкой чая. По случаю прибытия нового жильца Василий выставил литровую бутыль мутноватого картофельного самогона. Закусывали салом и огурцами. На вопрос, откуда такая роскошь, Василий неопределенно махнул рукой. «Там за рекой бабка одна гонит». «И кабанчика держит», — подмигнул Лев. «Не, сало я у повара в карты выиграл». Посидели душевно. Василий рассказывал про фронт, про то, как гибли один за другим батальоны на Ржевском выступе, как, захлебываясь собственной крови, стояла до последнего наша пехота, по которой прямой наводкой лупила немецкая артиллерия. Льву про лагерь говорить не хотелось, и он отвечал рассказами из древней и средневековой истории про подвиг 300 спартанцев у Фермопил, про то, как 200 всадников Кортеса разметали 100-тысячную толпу ацтекских воинов при Атумбе, про истребление цвета французского рыцарства в битве у Креси. Василий слушал, не перебивая, цокал языком, глядел уважительно. «Да, умели воевать деды», — сказал он, когда Лев дошел до подвига батареи Раевского в Бородинском сражении. «И сейчас есть не хуже. Взять хоть бы нашего взводного Витю Хвостова. Ранили его, а патроны у него кончились. Так он десяток фрицев положил штыком и голыми руками. Они его издаля расстреляли из шмайсеров. Как монголы и Евпатия Калаврата», — пробормотал Лев. «Это у нас такой богатырь был на Руси, в одиночку против целого войска бился. Тогда монголы камнеметные машины выкатили и огромными глыбами его забросали». «Вот!» Василий разлил остатки самогона по стаканам, смел со стола щетинистые шкурки от сала и со вздохом вытащил откуда-то припрятанный огурец. «Я и говорю, Николаич, есть что-то в нашем народе, чего ни в каких других народах нет. Ну, может, у спартанцев твоих еще было, и все. У фрицев, конечно, техника, умение, этого не отнять. Но вот те хрен они нас одолеют. Кишка тонка». «Спорить не буду», — сказал Гумилев, чувствуя, что язык уже не слушается его. «Русский народ, он сейчас не в той фазе, чтобы его победить. Пассионарное напряжение...» «О, Николаич!» Василий разломил огурец и протянул ему половину. «Ты закусывай лучше. А то и сейчас у нас разговор начинается уже не про историю, а про электрику». Лев попытался собраться с мыслями, получалось плохо. После 3 лет вынужденной трезвости, не считать же чефирь алкоголем, пол-литра самогонки подействовали на него, как прямой хук в челюсть. Перед глазами все плыло. «Я тебе потом объясню», — выдавил он наконец. «Фаза — это не электрика. Потом, ладно?» И как сидел, навзничь опрокинулся на кровать, не выпустив из руки половинку огурца. Беззаботная жизнь, впрочем, продолжалась недолго. Как-то утром, вернувшись из столовой, Лев с Василием обнаружили у себя в домике новых жильцов. На террасе ожесточенно терла шваброй пол совсем молоденькая девочка в гимнастерке. Увидев подходивших к дому мужчин, она выпрямилась и оперлась на швабру, как Афина Паллада на копье. «Безобразие какое!» — набросился она почему-то на Льва. «Живете здесь вдвоем, а грязь развели такую, словно целый полк квартировал. Неужели так сложно раз в день подмести пол?» Гумилев растерянно посмотрел на Василия. Того напор девчушки явно привел в восторг. «Ты кто такая будешь, пигалица?» — спросил он молодецки, подкручивая ус. «И откуда ты такая строгая взялась?» «Я Катя Серебрякова», — не избавляя оборотов, представилась пигалица, сержант медслужбы. «А вам, товарищ Теркин, должно быть стыдно. Вы же опытный солдат. Могли бы организовать быт получше и себе, и товарищу Гумилеву». «Опа!» — сказал Василий. «Опа! Америка, Европа! Смотри-ка, Николаевич, она про нас все знает». Он склонил голову, будто признавая превосходство сержанта медслужбы, и медленно пошел на нее, как бык на тореадора. На свежевымытых ступеньках террасы он поскользнулся и едва удержал равновесие. Серебрякова захихикала. «А ведь и впрямь чисто», — удивился Василий. «Хотел я между делом швабру-то у тебя отобрать, да по...» Катя перестала смеяться и уперла руки в бока. «Продолжайте, товарищ старшина». «Да по...» «Что же дальше?» «Да показать, как полы моют», — простецки улыбнулся Теркин. «Ну, вижу, ты и сама хорошо справляешься. Пойдем, Николаевич, пока нас тут какой-нибудь работе не припахали». «Идите, идите», — напутствовала их пигалица. «Смотрите, ноги вытирайте как следует». «Ну, все», — вздохнул Василий, открывая дверь. «Правильно на флоте говорят. Баба на корабле, жди беды». Он шагнул за порог и остановился, как вкопанный. Лев, заглянувший Василию через плечо, почувствовал, что у него отвисает челюсть. На кровати у стены лежал, закинув ноги на тумбочку, капитан госбезопасности Александр Шибанов собственной персоной. В руках капитан держал синенький томик Пушкина. «Здорово, орлы!» — сказал он, откладывая книгу и садясь на кровати. Панцирная сетка застонала под тяжестью его могучего тела. «Серебряковы уже познакомились?» «Так точно!» — отрапортовал Теркин. «Провели, так сказать, беседу». «Значит так...» Взглядом, которым наградил Василий капитан, можно было заколачивать бетонные сваи. «Балагурить разрешаю. Обижать, чтобы ни-ни. За обиду спрошу сам, лично и по всей строгости». «Да какие с нас обидчики?» — хмыкнул Теркин. «Нас самих любой шкет обидит». Капитан предпочел пропустить его иронию мимо ушей. На лице его появилась знакомая Гумилеву золотозубая улыбка. «Ну что, бойцы», — сказал он, подходя и протягивая Василию широкую ладонь, — «будем работать вместе?» «Вот так причудливо тасуется колода».